Остановка четвертая. Свадебные выкрутасы. Не подумайте ничего такого, я без пяти минут профессионал в своем деле. В моей, пусть и скудной, но все же практике мага случалось всякое. И переселение крайне неприятного домового из хаты, и облава на нежить, и дежурство на кладбище в полнолуние, и охота на привидение, и ночное бдение возле гроба покойницы. Но праздник по случаю развода — это в первый, и очень бы хотелось надеяться, в последний раз. Дорогие муж и жена, дорогие гости! Хорошо поставленным голосом вещала женщина, одетая свадебным регистратором, то есть никак. Мы рады приветствовать вас на официальной церемонии бракорасторжения. Тощий, как спичка, муж — и точно в противовес ему здоровенная жена смущенно потупились и спрятали улыбки. Гости, окружившие их полукругом, засвистели и захлопали, выражая свой нешуточный восторг. Матери дружно всплакнули от счастья, отцы гордо подкрутили усы, свидетели приосанились. «Сегодня», — торжественно продолжила ведущая, — «мы собрались здесь, чтобы констатировать. Лодка любви, что плыла по бурному течению жизни, натолкнулась на скалу из ссор и потерпела кораблекрушение в бухте раздора». Свидетельница глупо хихикнула. Свадебный регистратор на секунду оторвала взгляд от папочки с текстом и сурово зыркнула в ее сторону, призывая к тишине. Свидетельница закрыла рот ладошкой и пообещала держать себя в руках. Удовлетворенная ведущая повернулась к основным действующим лицам творящегося абсурда, то есть праздника. «Перед тем, как официально разорвать ваш брак и освободить от пудовых кандалов семейной жизни, я хотела бы услышать, является ли это желание искренним и взаимным». Взгляд женщины пришпилил переминающегося мужчину, а голос стал вкрадчивым. «Согласен ли ты, Аркаша, стать бывшим мужем и гордо нести звание холостяка с разбросанными по комнате носками?» «А то ж!» — тоненько крикнул тот. Его охотно поддержал звериный рев мужской половины гостей. Брат невесты так вообще вскочил на стул и громко свистнул. На силу всех утихомирили. «Согласна ли ты, Ириша, стать разведенкой с прицепом и гордо вложить в свой кошелек скидочную карту в красное-серое?» «Аминь, сестра!» — воскликнула та, салютуя бокалом. Иришу, в свою очередь, поддержали представительницы слабого пола экзальтированным «Уии!» и жидкими аплодисментами. «Властью, данной мне Древотябским бюро регистрации браков и разводов, объявляю вас свободными людьми!» «Ура!» Дружно грянули гости и выпили на радостях. Я тоже не стала отбиваться от коллектива и пригубила из фужера, всунутого мне еще в начале церемонии бракорасторжения. Жидкость огненным заклинанием обожгла небо, скользнула в пищевод и устроила пепелище на месте желудка. Я судорожно закашлялась, хватаясь за горло и в ужасе заглядывая в содержимое фужера. «Что это?» С трудом просипела я и осторожно принюхалась. «Гномий первач? Дрядская бормотуха?» «Не!» Благодушно улыбнулся стоящий рядом Лешкай. «Настойка на молодых мухоморчиках. Целебная. Тролль я, что ли?» С еще большим подозрением глянула я на напиток. Наниматель загадочно улыбнулся, и разом стало понятно, кому и под какими грибочками пришла оригинальная идея устроить праздник из развода. А меж тем ведущая одним выразительным «кхе-кхе» вновь вернула к себе внимание гостей и объявила: «Дорогие бывшие муж и жена, прошу вас забрать друг у друга кольца». Ирина легко содрала с пальца Аркаши перстень, сама стянула с обезымянного пальчика свое колечко и деловито кинула в бывшего. Тот не растерялся, поймал и показал крайне неприличный жест. Гости вновь громко зааплодировали. Свадебный регистратор со звучным хлопком закрыла папочку и торжественно кивнула, ставя заключительную точку в этой крайне странной церемонии. «А теперь можете оскорбить друг друга». «Похотливый козел!» — воскликнула бывшая жена и заливисто расхохоталась. «Овца тупая!» — улыбнулся бывший муж. «Ура!» — заорали гости. «Дурдом!» — подытожила я, высоко поднимая свой бокал с целебной настойкой. Собравшихся усадили за празднично накрытые столы, что ломились от кушаний. Салаты, разносолы, мелко поструганная закуска, маринады, а еще многочисленные кувшины, графины, пузатые бутыли и бочки с уже упомянутыми дриадским первачом и гномьей бормотухой. Не успели гости причаститься салатиками и под дружное «Ура!» выпить по второй, как в зал с криком и улюлюканьем вбежали сваты. Сваты объявили, что раз есть выкуп невесты, то должен быть и откуп от жены, и тем самым поставили всех в тупик. Задорно щелкнули кандалы, застегнутые на руках. Вытянулись лица не успевших опомниться Ирины и Аркадия. Испуганно ахнула какая-то излишне впечатлительная гостья. И только сваты остались довольны. «У вас товар, у нас купец!» По традиции начали они. «Кто купил, тому звездец!» Закончил свидетель. На него громко шикнули родители со стороны жены, а стоящий рядом брат Ирины дал свидетелю такого леща, что парень пошатнулся. Сваты вывели скованных в центр зала и велели пройти 5 испытаний. «А то обратно обвенчаем», — припугнули они. Устрашенный перспективой Аркадий принялся прытко скакать вокруг бывшей жены, изображая не то зайчика, не то зажигательный танец. Зрители выпили еще, остались в полном восторге, и конкурс бедолаги засчитали. Далее новоиспеченному холостяку пришлось колотить табуретку. Судя по тому, как дохленький мужичок держал молоток, конкурс должен был окончиться крахом. К счастью, на помощь пришла Ирина. Презрительно проигнорировав молоток, она руками забила гвозди и продемонстрировала сватам табурет. А когда те попытались заикнуться, мол, это не по правилам, показала еще и кулак. Больше никто спорить не посмел. Посовещавшись, сваты решили сократить число испытаний и сразу перешли к ковшику с водой, на дне которого лежал тот самый ключ, что отпирал кандалы. Аркаша схватился за посудину, как умирающий от жажды путник, и в 3 судорожных глотка добрался таки до ключа. Судя по задумчиво-мечтательному лицу холостяка, там явно было не водиться. Только вернувшие свободу Аркаша с Ириной сели за стол, как шустрые официанты внесли в зал горячее. Но сперва все встали и выпили, не чокаясь, так сказать, помянули скончавшиеся отношения. После выпили еще 3, не забывая громко скандировать «Сладко!». На 5-й раз в зал влетели все те же сваты, но уже переодетые под грозных троллей. «Всем оставаться на своих местах! Это ограбление!» — крикнул вошедший враж тролль, за что был бит товарищами по оружию и оттеснен в задние ряды. Вперед вышел главарь банды, который наставил на безмятежно кушающую Ирину игрушечную сабельку и прикрикнул: «Мы украли вашего мужа!» И хорошо. Ничуть не расстроилась та, умиротворенно обгладывая куриную ножку. Сваты, тьфу ты, то есть тролли, переглянулись, ища подсказки друг у друга. «А у него в кармане свидетельство о расторжении брака», наконец вспомнил один из них. Ирина скорбно вздохнула и отложила ножку. Величественно поднявшись, дама вышла в центр зала, и настал ее очередь петь песни, отгадывать загадки и бегать по гостям, собирая в голубые ползунки выкуп. Поняв, что единственное, чего недостает на этом празднике абсурда, это пьяные без пяти минут выпускницы магической школы, я решила вести себя прилично и в контакт с алкоголем больше не вступать. Но легко решить, да сложно сделать. В поисках чего-то безалкогольного пришлось обойти весь длинный П-образный ряд из накрытых столов, присматриваясь к выставленным напиткам. Прислушиваться, впрочем, я тоже не забывала. «Девоньки!» — дернула за рукава своих подружек одна из гостей и кивком головы указала на меня. «Вы токма гляньте! Ведьма!» «Ух ты!» — восторженно пискнула первая. «Что, в самом делешная ведьма?» — полюбопытствовала вторая и завистливо подытожила. «Вот это праздник!» Я смущенно пригладила рыжие волосы, торчащие во все стороны, и следом за официантом проскользнула на кухню. Конечно, можно было вернуться и ткнуть девиц в знак мага-практика, но зачем, если Лешкай платил мне как ведьме? К тому же я не любила разубеждать людей. Просто по опыту знала. Бесполезно. На кухне все кипело, шкварчало и ругалось. Я встала в уголок и огляделась, надеясь найти хотя бы графин с водой. Ну или того, кто эту воду обеспечит. «Михалыч, принимай!» — крикнул вошедший через черный ход мужчина, в котором я, к своему глубокому удивлению, признала того самого купца, что видела у въезда в тоннель ранее. «Иду!» — направился к нему один из поваров. «Задержался ты сегодня. Уж думали, вообще не доберешься». «А-а-а!» отмахнулся купец, и я уж было решила, что сейчас начнутся жалобы на вконец обнаглевших вымогателей, по ошибке именуемых стражниками, кота по шеям, но мужчина удивил. «Неспокойно у нас в рогатинах, Михалыч. Пришлось по объездной крюк делать». «Чего это?» — подивился повар. «Бают, что завелась близ дороги тать лесная. Причем не соловей, а ли какой другой разбойник. Уже пятерых местных и трех чужих ограбила да схарчила». «Может, нечисть расшалилась?» «Так она каждый год шалит», — махнул рукой купец. «Нет, Михалыч, дело там нечистое. Кабы сам не слышал, как в соседнем лесу волки глотки рвут, так первый подтвердил бы, что лихой люд развлекается у дороги. Но этот вой...» «И куда только маги смотрят?» — покачал головой Михалыч. «А и правда, куда?» — подумалось мне. Рогатины находились не так далеко от Древотяпска, пара дней езды. Школа могла бы и отправить одного-двух магов для зачистки. Тем более летом начиналась практика у старшеклассников. Погруженная в свои мысли, я едва заметила, как мимо прокрался упитанный кот, примерился и высоко подпрыгнул. Уже находясь в воздухе, кот выкинул лапу вперед и мощным ударом закоктил с тарелки зажаренную рыбешку. «Нет!» — с таким горестным выражением воскликнул один из поваров, словно рыбешка была его скоропостижно скончавшимся родственником. Он замахнулся на кота полотенцем, но только сердито хлестнул воздух. Кот, не будь дураком, сцапал добычу и юркнул под стол, чтобы уже через миг затеряться между ног снующих туда-сюда поваров и помощников. «Зараза!» Тут повар поднял взгляд, заметил меня, чинно стоящую в уголочке, и тем же недовольным тоном, что и коту, сказал. «Ну, а вам что надо?» Я смерила мужчину немигающим взглядом, дождалась панической реакции и сухо обронила. «Компотика». Еще никогда это мирное слово не доводило человека до нервной икоты. Компот на кухне был трех видов. Вишневый, сливовый и просто из сухофруктов. Придирчиво продегустировав все три, я благосклонно кивнула в сторону трехлитровой банки с вишней и с видом опытной упырицы, добравшейся таки до любимой кровушки, выпорхнула в общий зал. Судя по провожающим меня взглядам, упырица я была не только в своих фантазиях. Лишкай, где-то оставивший свой пиджак, подал мне условный знак и вышел в центр зала. «А теперь подарки!» — объявил он, взмахнув рукой. Я поставила стакан с компотом на стол, щелкнула пальцами, разом погружая зал в полумрак, и пошла отрабатывать свой гонорар. «Ведьма! Глянь! Ведьма идет!» — гудели возбужденные гости. «Ой, чё и будет-то?» — гадала свидетельница. Под шепоток испуганных гостей и тревожный аккомпанемент собственных гулких шагов я приблизилась и встала напротив притихших бывших супругов. Испепелила взглядом похотливого козла, дождалась, пока тот протрезвеет от страха, и только тогда посмотрела на улыбающуюся женщину. «Благословляю!» — торжественно сказала я и вручила Ирине, появившуюся прямо из воздуха, метлу и черного котенка, которого нашла утром на рынке. Метлу я купила в магической лавке и зачаровала на ежедневную уборку в доме. Если так подумать, крайне полезная в хозяйстве вещь. Куда полезнее орущего матом и изворачивающегося котенка. Но выбор Ирины пал на второй подарок. «Ой, какая прелесть!» Сорвалась она на сюсюкающий ультразвук, практически вырывая из моих рук котика и прижимая к груди. Котик сменил мат на хрипящее рычание, всячески давая понять, что ему очень не нравится быть заложником ситуации. И вообще он тот еще подарок. Но присутствующие оказались поразительно нечувствительны к его проникновенным завываниям. «Спасибо, госпожа ведьма!» Едва не прослезилась бывшая жена, хозяйственно забирая у меня и метлу тоже. Я давно об этом мечтала. Не став вдаваться в подробности и уточнять, о чем конкретно грезила эта внушительная дама, я одарила ее величественным кивком, нашла взглядом Лишкая, демонстрирующего большой палец, и с чувством выполненного долга заторопилась на свое место. Пусть я и не настоящая ведьма, зато без пяти минут профессионал в своем деле. Остаток вечера промчался, как один большой миг, наполненный шумом и весельем, переполненные лечебницы для душевно нездоровых. Подвыпившие музыканты играли плясовую, так хитро вплетая одну мелодию в другую, что ухо не успевало заметить разницы. Гости двигали стульями, пересаживаясь и вставая. Девушки щебечущей стайкой набились в туалете. Парни высыпали на улицу, чтобы проветрить лихие головы, одурманенные хмелем. Старшее поколение сползлось в кружок и бойко заспорило о том, кто кому больше кровушки выпил. И пока лидировала мать жениха. Лишкай куда-то пропал, но меня это не огорчило. Я с милой улыбочкой профессиональной ведьмы пила вишневый компотик и заедала его салатиком, когда ко мне с обличительной проповедью подсел служитель Триединого. Немолодой, но бойкий служитель приехал на праздник вместе с двоюродной бабушкой со стороны жены. «Покайся, поганая ведьма!» Сразу зашел он с козырей, но в процессе так увлекся беседой с поганой ведьмой, что под конец вечера мы перешли на дружеское «ты», и схлестнулись в научно-теологическом диспуте о роли черных ведьм в системе становления духовного мира. Спохватилась я только когда на улице окончательно стемнело и поняла очевидное — пора возвращаться в магическую школу. «Будете в Великом Коптябрьске, госпожа ведьма, обязательно загляните ко мне в храм», — великодушно пригласил служитель Триединого. Я клятвенно пообещала подумать над его предложением посетить изгоняющую бесов службу и вышла на воздух. Найти Лишкая и истребовать с него остаток гонорара оказалось то еще задачкой со звездочкой. Но я была упорна, время поджимало, поэтому наниматель был пойман и обналичен в кратчайшие сроки. «Госпожа ведьма!» Ириша нагнала меня уже у самой калитки. «Вот, госпожа ведьма, возьмите пирожков на дорожку». «Что вы, не стоило!» Попыталась я отказаться и сама не поняла, как оказалась за калиткой с корзинкой в руках. Немного помедитировав над содержимым своей ноши, я решила, что пирожки лишними не бывают по определению, и заспешила к возвышающейся над крышами домов башне из красного кирпича. Вечер выдался прохладным, поэтому я накинула капюшон на рыжую голову и зашагала по сонным улицам Древотяпска. Шла себе и шла, насвистывала экзорцизм из 14-го билета, беспечно помахивала корзинкой с пирожками. И тут вдруг из ближайшей подворотни послышалось деликатное покашливание. Я притормозила и повернулась на звук. В темноте подворотни на задних лапах замер здоровущий волк.